«О, Боже!» Габриэль почувствовал, как в горле пересохло. Задрожали руки. Над верхней губой выступили капельки пота. Он уже видел, как его собственные ладони касаются ее пышной высокой груди, скользят по бедрам, поднимая край юбки вверх. Мужчины в зале жадно пожирали ее взглядами, подавшись вперед, приоткрыв рты. Они все мечтали оказаться рядом с ней. Вместо этого шеста между ее длинных ног, так страстно обхватывающих блестящий металл. Габриэль почувствовал резкий всплеск адреналина. «Моя!» Это пришло из ниоткуда. Вспыхнуло в мозгу и осталось там, как клеймо. Засоднило в груди от невозможности вздохнуть. В жизни она намного прекрасней, как осуществившаяся мечта. От ее красоты можно ослепнуть. От нее было невозможно оторваться. И самое дикое, она смотрела только на него, словно ее танец предназначался ему одному. Когда девушка снова провела рукой по своей груди и бедрам, Габриэля ударила током. По телу прошла судорога возбуждения, граничащая с болью. Эрекция была мгновенной. Член разрывала от бешеного желания врезаться в ее тело. В тело, о котором он мечтал вот уже несколько лет. Боготворил его и видел в своих невыносимо эротических, полных животного секса снах. Парень содрогнулся от воспоминаний о том, что он делал с ней в своих фантазиях. Там он не был девственником. Он был самцом, яростно вдалбливающимся в ее лоно, терзающим ее грудь жадным ртом, вылизывающим каждый сантиметр ее великолепного тела. Он даже знал, как она пахнет там, внизу, потому что даже его фантазия имела запах. Она не может смотреть только на него. Ему просто кажется. Габриэль обернулся. Наверное, позади него сидит какой-то мачо. Но нет, соседний столик пуст. Парочка удалилась, а он даже не заметил. Девушка грациозно спустилась по ступеням в залу и направилась к нему. Походка плавная, сексуальная. Габриэлю захотелось раздавить в руке бокал с напитком, чтобы немного прийти в себя. Но когда увидел ее атласное бедро в разрезе платья, кусочек кожи между резинкой чулок и короткой юбкой, он залпом осушил бокал и резко поставил на стол. В горле вспыхнул пожар, и в голове на мгновение помутнело. Алкоголь усилил восприятие, оголил нервы, и так напряженные до предела. Девушка подошла вплотную, и парень почувствовал запах ландыша и ванили. Пульсация в паху была просто невыносимой. Внутренности свернула в узел. По спине скатились капли пота. Она резко перекинула ногу через его колени и села на него сверху. От неожиданности Габриэль дернулся, судорожно глотнул воздух. «Черт! Уходи! Ты просто обязан сваливать прямо сейчас! Иначе она узнает, какой ты урод! Все они узнают!» Но не смог оттолкнуть. Руки невольно легли незнакомке на талию, и у него закружилась голова от прикосновения к ее телу. Девушка провела пальцем по его щеке, потом наклонилась, нежно лизнула его нижнюю губу и захватила верхнюю, слегка прикусила. Его била дрожь, как в лихорадке. Одна рука крепко сжала ее талию, а другая — столешницу, ломая ногти. Незнакомка придвинулась ближе, и Габриэль стиснул челюсти, чувствуя, как она зажала бедрами его член, который рвался наружу из джинсов, словно голодный зверь из клетки. Если она еще раз шевельнется, он кончит прямо сейчас. Но девушка не двигалась. Габриэль смотрел ей в глаза. Какие светлые, голубые, как лазурное небо. А ее губы сочные, полные, манящие. Он хотел целовать их долго, страстно, погружаться языком в ее рот. Черт, и не только языком. Незнакомка наклонилась вперед, и ее грудь коснулась его груди. Он почувствовал острые напряженные соски. Спазмы оргазма уже приближались из ниоткуда, предательски быстро. Он задыхался. Пытка стала невыносимой. Габриэль уже не владел собой, из груди рвался вопль. Парень скинул девушку с себя резким движением, и быстро пошел к дверям, на ходу разрывая тесный воротник спортивной рубашки. Его тело горело. Казалось, он сейчас умрет, если не кончит. Он громко застонал, выругался, ударил кулаком по стене, не заметил, как сбил в кровь костяшки пальцев. Габриэль спустился на самый нижний этаж парковки, освещаемый лишь парой тусклых фонарей, и прислонился спиной к стене. Он не мог вздохнуть. Набирал полные легкие воздуха, но его не хватало. Желание стало невыносимым. Парень сжал виски пальцами, наклонил голову, заставляя себя дышать глубоко и медленно. Сердце колотилось, как бешеное, билось о ребра, словно готовое их сломать. Сквозь гул собственного пульса, бьющегося в висках, он услышал стук каблуков, а когда поднял голову, увидел ее снова. Вздрогнул, когда девушка закрыла за собой дверь. Она прошла мимо него к чьей-то машине и села на блестящий черный капот. Поманила его пальцем. Габриэль судорожно сжал пальцы в кулаки. Посмотрел на ее ноги, слегка раздвинутые, манящие его пристроиться между ними. Потом перевел взгляд на ее грудь. Знал, что должен бежать, но словно врос в землю. Когда она полностью избавилась от корсета и осталась в очень короткой юбке и чулках, ему показалось, что он летит в пропасть, и обратно оттуда уже дороги нет. Ее белоснежная кожа отливала перламутром. Пышная грудь четко вырисовывалась в полумраке. Соски сжались в тугие комочки. Все. Он пропал. Это и есть точка невозврата. Габриэль шагнул в ее сторону. И в этот момент девушка с грацией пантеры ловко встала на капоте в полный рост. Более сексуального зрелища он не видел никогда в своей жизни. Смотреть на нее снизу вверх, видеть почти все, что она ему так дерзко предлагала, и отказаться? Габриэль прикоснулся к ее лодыжке с благоговением, провел ладонью по стройной ноге вверх. От нее пахло возбужденной женщиной. Он не знал, как, но этот запах казался ему знакомым, словно он вдыхал его уже тысячи раз. Ее запах. «Моя!» — обожгло помутившийся разум. Габриэль трепетно касался стройных ног, поднимаясь все выше, скользя по обнаженным бедрам. От дикого напряжения на лбу запульсировала вена, между бровей пролегла складка. Он прижался щекой к ее ноге, закрывая в изнеможении глаза, чувствуя, как сходят с ума. Дерзкие, но уверенные мужские пальцы сами прокладывали дорогу все выше и выше. От соприкосновения кожи к коже отделял лишь шелк ее трусиков, и у него возникло желание сдернуть их зубами. Девушка опустилась на колени и обхватила его лицо ладонями, глядя ему в глаза, проникая в его душу, дотрагиваясь до его сердца, которое в эту секунду начало биться только для нее. «Иди ко мне!» От звука ее голоса, который он услышал впервые, замерло сердце, а кровь резко прилила к паху, отзываясь почти болью в напряженном до предела члене. Как же близко эти губы! Если она его поцелует, он больше никогда не сможет принадлежать самому себе. И она поцеловала, сначала едва касаясь губами, а потом все сильнее, проникая языком к нему в рот, все мускулы на его теле натянулись, как струны, готовые порваться от напряжения. Его еще никто никогда не целовал так, как она. Габриэль застонал. Почувствовал, как ее пальцы скользят по его коротким волосам. Ее дыхание, ее запах особенный, манящий, сводящий с ума. Если оторвется от ее рта, перестанет дышать. Девушка обхватила его торс ногами, прижимаясь к нему всем телом. Она вдруг с треском разорвала ворот его рубашки и прикоснулась прохладными ладонями к пылающей коже. Губы снова жадно впились в его рот. Он потерял самоконтроль. От невероятного усилия сдержать разрушительное цунами разрядки у него свело скулы. Незнакомка взяла его руку и положила к себе на грудь. Он хрипло зарычал. Пальцы сомкнулись на возбужденном соске. Он наклонил голову и взял его в рот. Обвел языком, сходя с ума от дикого восторга, почувствовав ее пальцы на своих волосах. Она прижала его голову еще сильнее и тихо застонала. «О, Боже, неужели это происходит наяву? Он еще никогда не заходил с женщиной так далеко». Ее рука скользнула к ширинке его джинсов, потянула змейку вниз, и пальцы коснулись вздыбленного члена. Она раздвинула ноги еще шире и прижала его руку к горячему местечку под кружевными трусиками. Его мозг расплавился окончательно. Из горла рвались хрипы. Незнакомка тихо попросила. «Порви их и возьми меня. Сейчас». Вот что значит хотеть женщину до одури, до полной безоговорочной капитуляции. И пусть горит все синим пламенем, пусть он сдохнет, но он возьмет ее. К такой-то матери крылья. Боль. Он озверел от желания оказаться внутри нее хотя бы один раз. Дрожащие мужские пальцы нервно дернули кружево и отшвырнули обрывки ткани в сторону. В тот же миг она обхватила рукой его изнемогающую горячую плоть и направила головку члена прямо к створкам лона. «Боже, как же там горячо! О, пусть у него будут силы войти туда и продержаться хоть секунду!» Ее руки требовательно сжали его ягодицы, и она толкнула его вперед к себе, насаживаясь на его плоть до упора. Почувствовав горячую тесноту и трение там, внутри ее тела, Габриэль громко застонал. Его накрыло с головой разрушительной волной оргазма. Мощный электрический заряд пробежал по венам. Он онемел, ослеп, тело билось, как в предсмертной агонии. Но, Боже, он готов был умирать вечно. Вот так, в ней, обхватив губами ее сосок, жадно впиваясь в него поцелуем. В тот же момент губы девушки коснулись его шеи сбоку у впадинки, и Габриэль почувствовал легкий укус. От наслаждения закатились глаза. Он кончал бесконечно долго, выплескивая семя, накопившееся за долгие годы воздержания. Ее укус продлевал невыносимый экстаз. Он задыхался. «О да, это намного лучше, чем что бы то ни было, чем чьи-то руки или губы». «Это непередаваемо, и ни с кем другим так никогда не будет, потому что это она, его женщина. Он рожден для того, чтобы сходить с ума только по ней». Вспышка боли прошла, как только затихли последние судороги наслаждения. Габриэля скрутила пополам. Кожа на спине лопнула, и алая кровь моментально окрасила рубашку в красный цвет. Он рухнул на пол, сжал виски руками и задохнулся от дикого приступа боли. В голове вспыхивали яркие огни предсмертной агонии. Он чувствовал, как с треском рвались его мышцы и сдвигались кости. Так стремительно они еще никогда раньше не появлялись. Габриэль не кричал, лишь корчился на полу, закусив губы до крови. «Что за хрень? Мать твою!» Но парень уже ничего не слышал. Проклятые крылья наконец-то разодрали кожу, вырвались наружу. И его тело резко подняло вверх. Крылья распахнулись во всю ширину, бросая причудливые тени на пол, и Габриэль завис под потолком, окровавленный, измученный, почти без сознания. Он посмотрел на девушку затуманенным взглядом, полным отчаяния и стыда. Но она не бежала, сломя голову от ужаса, как он ожидал, застыла, глядя на него в немом недоумении, с расширенными от удивления глазами. Потом непроизвольно вытерла губы тыльной стороной ладони. У Габриэля все расплывалось перед глазами, но он заметил, что ее губы были в крови. О, Боже, в его крови! А потом внезапно все огни погасли. Лампочки треснули одна за другой. Осталась лишь одна у самой двери. По стенам с тихим, но жутким шуршанием черной паутиной поползли тени. Но Габриэль ничего не видел. По спине текла теплая кровь, капая на пол, и его тошнило от боли. Внезапно он почувствовал, как кто-то или что-то начало выдирать из него крылья с мясом. Он не мог кричать, словно онемел, не мог сопротивляться, потому что все его тело опутала вязкая паутина, обездвижила, сковала параличом конечности. Темнота поглотила его сознание почти мгновенно, и окровавленный Габриэль рухнул на пол, Вырванные крылья с тихим шелестом опустились рядом. Тени постепенно растворились в сумраке. Парень уже не видел, как девушка склонилась над ним, приложила пальцы к его шее, прощупывая пульс. «Дьявол! Что за дрянь происходит здесь? Падший ангел! Твою мать! Это я его? Дьявол! Чертов девственник! Мог и предупредить! Вот гадство!» Девушка осмотрелась по сторонам, потом выскочила в коридор и крикнула в темноту. «Артем! Где ты? Иди сюда! Немедленно!» Бармен появился через несколько секунд. Увидев парня в луже крови, он отшатнулся и посмотрел на девушку. «Госпожа, как он...» «Живой, мать его! Он живой! Вот дерьмо! Ты это видел?» Она показала на крылья, а потом снова прикоснулась руками к пульсу на шее бесчувственного парня. «Он истечет кровью, если ты не пошевелишься. Неси его ко мне в машину и убери здесь. Будешь болтать, я вырву тебе язык и сожгу твою гребаную дыру дотла. Понял?» Несмотря на худощавое телосложение, Артем с легкостью подхватил Габриэля под мышки и перекинул через плечо. Бармен и девушка уже через несколько секунд оказались возле красивого красного кабриолета. Артем осторожно положил парня на переднее сиденье. «А может, мы избавимся от него?» «От следов избавься, пока ищейки не пронюхали. Все, давай, валяй отсюда и забудь. Я сама с этим разберусь». Артем все еще не торопился уходить, а потом шепотом сказал. «Они придут за ним. Очень скоро. У падшего нет шансов. Демоны заберут его. Лучше бросить его у свалки». Девушка усмехнулась, и в полумраке блеснули острые, как бритва, клыки. Глаза вампирши полыхнули красным. Артем вздрогнул. «Это мы еще посмотрим. Пусть попробуют забрать». Глава третья. Кристина гнала машину на невероятной скорости, даже не глядя на спидометр. Иногда с тревогой поглядывала на парня, который не подавал признаков жизни. Но она знала, что он живой. Его сердце все еще билось. Медленно, слишком медленно. У него есть максимум час, а может полчаса. «Черт, вот дернул меня с тобой связаться», — пробормотала Крис и сильнее вдавила педаль газа. Она злилась на саму себя. Еще никогда ей не доводилось настолько вляпаться. Она вообще не собиралась заходить слишком далеко. Он был для нее очередным донором, которого можно просто использовать или даже убить, если слишком увлечется. Такое с ней случалось редко, но случалось. Иногда они умирали. Она не испытывала по этому поводу ни малейших угрызений совести. Похотливые самцы мечтали использовать ее тело, а на самом деле становились легкой добычей. Кристина приходила в клуб раз в неделю. Это стало своеобразным ритуалом, игрой. Она выбирала жертву моментально, потом уводила из зала, и обратно они уже не возвращались. Просыпались утром на окраине города с парой купюр на такси или больше никогда не просыпались вообще. Артем избавлялся от трупов очень быстро и заметал все следы. А ей было наплевать, куда он девает их тела. Ее это никогда не интересовало. Он получал слишком много денег за свои услуги, и не только деньги. Его клуб процветал, имел самую лучшую репутацию, тщательно охранялся. На территории клуба были еще несколько вампиров, которые питались от постояльцев. Запретные развлечения, за которые Артем получал бешеные бабки. Похлеще, чем за распространение наркотиков, которыми тот тоже промышлял. Как среди бессмертных, так и среди людей. У него была полная свобода и неприкосновенность, благодаря ее покровительству. Крис приходила сюда, когда у нее начиналась депрессия. Ей было необходимо почувствовать свою власть, вкус человеческой крови, услышать последние удары человеческого сердца. Некоторые боролись за жизнь, некоторые сразу сдавались. Нет, она не играла с ними в игру садиста-жертва. Боролась их плоть и инстинкт выживания. Хотя у них никогда не бывало шансов. Только Крис решала, дать ли им возможность жить дальше, стерев их память или просто иссушить их досуха, а потом отбросить безжизненное тело и забыть. Это был и их выбор тоже. Когда они шли за ней в надежде заняться быстрым сексом, иногда они кончали, содрогались в конвульсиях экстаза, когда она выпивала их жизнь.